Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1760 год, Лондон. Мне 25, я бельгиец. Здесь в Англии белая ворона, но сейчас я, наверное, впервые не думаю об этом. Сегодня все по-другому. Мондье, англичан не узнать, где их безликие балахоны, угрюмые лица. Кругом яркие одежды, маски. Карнавал. Причем далеко не простой, это Сохо. Карлейл Хаус, один из лучших домов Лондона. Запомните, этот вечер станет точкой отсчета моего успеха. Сегодня меня увидят все. Я буду говорить стихами по-французски. А еще играть на скрипке не абы как, а виртуозно, но главное — всех поразит сам способ, сам принцип моего движения. Я буду скользить, как ветер по воде, летать, словно Меркурий меж ошалевших смертных, и ноги мои не будут касаться грешной земли, то есть паркета. Вы заинтригованы? Хотите знать, что я задумал? Ха-ха! Всему свое время, мадам месье! Ну а сейчас мой выход, то есть вылет! О-ля-ля! Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oh, pardon, prête-moi ta plume pour écrire un mot. О, это весьма непросто, двигаться как ветер по воде и как мер... Мерде! Ну, то есть, excusez-moi, мадам. Надеюсь, я не сильно вас задел. Это я врезался в какую-то толстую леди. Пожалуй, пора раскрыть мой секрет, пока не поздно. Итак, если коротко, я исправил недоработку Господа Бога и усовершенствовал человека. Да-да. Внимание! Я приделал к своим ногам колеса! Сделал это с помощью хитроумной системы ремней, дощечек и осей. Получилось замечательно, по-моему. Ну вот, начинаю осваиваться. О-ля-ля! Видели, какой вираж я заложил? Кажется, вокруг министра финансов. What are you doing? Bonsoir, monsieur. Теперь он меня до смерти не забудет. А теперь музыка. Мой смычок скользит по струнам, и я скольжу по гладкому паркету, скольжу по ушам, по глазам, по нервам. И все быстрее, быстрее, все искусней, все невозможней. Маски, лица, огни сливаются в какой-то вселенский вихрь. И центр вихря я! Сегодня я король! Сейчас я бог! И вдруг время словно замедлилось. И в этом замедлении совершенно ясно вижу, что словно плыву навстречу самому себе. Выражение моего лица постепенно меняется. Вдохновение сменяет удивление, признаться довольно глупое. На смену ему приходит страх. Фу, он мне совсем не к лицу. И тут я все понял. Я еду прямо на зеркало. Эх, тормоза-то я так и не придумал! Ну, что я говорил? Я произвел фурор. Правда, теперь лежу дома весь, в бинтах и в долгах. Здорово порезался об осколке зеркала, которое стоило 500 фунтов. Почему так дорого? Но я не унываю, уныние мне не к лицу. Все будет трапьем. Что-то подсказывает мне, что это только начало, и дальше все покатится само собой. Да, надо будет не забыть придумать тормоза для этой штуки. Жан-Жозеф Мерлен. Бельгийский музыкальный мастер, механик. Считается одним из изобретателей роликовых коньков. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.